Глава 9. Тайная полиция. Возможно, сержант предпочел бы уладить дело миром. Думаю, в конце концов, он просто отпустил бы нас. Слишком уж неудобные мы оказались преступники. Если дальше настаивать на нашей вине, мы будем защищать себя изо всех сил. Возможно, судью заинтересуют слова наемников, особенно если сержант не делится прибылью с начальством. Возможно, также кто-то из посетителей трактира от обиды на то, что их использовали, подтвердит слова наемников. С другой стороны, если нас отпустить, требовать правосудия мы не станем. Шолт поставит гулякам бесплатную выпивку за счет заведения, и недовольных не останется. Да и проворачивать такие дела станет проще. Я почти видел, как стражник в уме просчитывает ситуацию и приходит к тем же выводам, что и я. Но тут в дело вмешалась Гаворна. Даже я уже успел подзабыть о гоблинше, которая так и сидела до сих пор под столом, что уж говорить об остальных участниках потасовки. Шаманка, видимо, сообразила, что лучшего шанса не представится. И стража, и посетители таверны отвлеклись, и девчонка поспешила воспользоваться всеобщей растерянностью. Шустро выкатившись из-под стола, она проскользнула между ног стражников и скрылась до того, как кто-то смог ей помешать. Я мысленно чертыхнулся. Вот что ей стоило подождать немного? Сержант крикнул было, чтобы беглянку схватили, но сообразил, что и этот приказ запоздал. Впрочем, даже это маленькое происшествие не поменяло бы решение стражника, если бы не Рин, который вдруг решил подать голос. «Ну все, сержант, конец тебе. Сейчас наша девчонка приведет таких людей, что тебе небо с овчинку покажется. Да ты знаешь, кого мы охраняем». А вот это уже было серьезной ошибкой. Я видел, как в глазах у сержанта проявляется мрачная решимость. Он прекрасно сознавал, что выносить ссоры из избы — гиблое дело. Пока был шанс, что все происшедшее в таверне не станет достоянием вышестоящего начальства, проще было решить дело миром. Однако теперь эта возможность становилась все более призрачной. Значит, нужно уменьшить количество свидетелей. Слова какой-то девчонки против слов уважаемого сержанта-стражи ничего не стоят, если некому будет подтвердить обвинение. И я видел, что сержант слишком сильно дорожит своим невысоким, но стабильным положением. Жалеть каких-то пьянчуг, а тем более пришлых наемников, он не станет. Достаточно отдать приказ, а потом объявить, что озверевшие наемники устроили бойню в таверне, которую он вместе со своими подчиненными доблестно прекратил, перебив всех бандитов. Награды за такое происшествие на участке патрулирования он не получит, конечно. Тут даже выговором от начальства не отделаешься, но все-таки понижение в звании – это не смертельно. Дело быстро забудется, выслужит звание заново. Все равно это гораздо лучше, чем оказаться в тюрьме или на каторге. Я не стал дожидаться, когда стражник отдаст приказ. Извернувшись, я изо всех сил пнул сержанта обеими ногами. Из положения лежа высоко достать было невозможно, да я и пытаться не стал. Ударил под колени. Получилось неплохо, противник с грохотом повалился на пол. Я второй раз за день направил внутреннюю энергию в руку, пережигая веревку, которой меня связали. Одновременно вскакивая на ноги, боднул головой в солнечное сплетение стражника. Неизвестно еще, кому от этого было хуже. Рядовой сложился пополам, пытаясь вдохнуть, но и у меня все в голове помутилось от удара. Я как-то не учел, что все стражники облачены в кольчуге. Пожалуй, тут бы моя эскапада и закончилась. Я, конечно, метнулся в сторону, но угад, ничего не видя перед собой, без какой-то цели, просто чтобы не стоять на месте. Однако не думаю, что в таком состоянии стражникам было бы трудно прекратить мои шевеления. Повезло, что служивым было уже не до того. Мои наемники уже тоже сориентировались. Так удачно, как я, никто из них выступить не смог, но местным представителям закона резко стало не до меня. Особенно после того, как Дар заорал. «Чего стоите, идиоты? Они всех сейчас положат, чтоб свидетелей не оставлять!» Удивительно, но некоторые из завсегдатаев трактира отреагировали вовремя, навалились на стражников, стали отбирать у них оружие. И не безуспешно. Численное преимущество есть численное преимущество. Через несколько минут обстановка в трактире окончательно поменялась. Стражников повязали их же веревками. Сопротивление было подавлено. Ситуация выглядела неоднозначно. Полностью разгромленный трактир, поваленные столы и лавки, разлитое пиво, битая посуда и остатки еды. На полу без сознания валяются посетители вместе с трактирщиком и отдельно десяток отчаянно матерящихся стражников. шестеро побитых наемников и дюжина горожан, тоже побитых. «Так это, что делать-то теперь?» Один из наших бывших противников наконец высказал вопрос, который, несомненно, волновал всех присутствующих. «Может, стражу позвать?» — с сомнением предложил Рин. «Уж ты бы молчал!» — недовольно посоветовал Дар, который, кажется, полностью сознавал, насколько в затруднительном положении мы оказались. «Вот кто тебя просил рот разевать? Разошлись бы мирно, так нет, надо было тебе с заказчиком пригрозить. Какую стражу звать ты будешь? Их вон друзей!» Дар мотнул головой в сторону повязанных вояк. «Так они тоже разбираться не будут». «Так это, может, тогда просто разбежимся? А этих тут оставим?» — высказал еще одну гениальную идею Рин. «Мысль так себе», — я поспешил вмешаться, потому что заметил, что моим парням предложение также пришлось по душе. «Во-первых, как мы оставим нанимателя? Ее дела в городе еще не решены. А во-вторых, если мы сейчас уйдем, эти уроды будут рассказывать все, что хотят. Да нас потом по всей стране искать будут. Земля под ногами гореть станет». Было заметно, что некоторых из наемников я не убедил. Рин и Хран по-прежнему с сомнением косились на дверь. В конце концов, что их держит в Согресе? Ни дома, ни семьи у них здесь нет. А где именно зарабатывать деньги мечом, им по большому счету все равно. Пожалуй, только мое, как представителя нанимателя присутствия, останавливало эту парочку от того, чтобы немедленно сделать ноги. Я такому не был особенно удивлен. Скорее, мне было непонятно поведение остальных наемников. Ладно, Дар, он уже слишком давно занимается этой работой и не может не понимать, насколько важна репутация. А вот Тикль с Бурундуком меня по-настоящему удивили. Вид у них был, конечно, мрачный, но при этом оба встали возле двери, всем своим видом показывая, до выяснения ситуации с трактира никто не выйдет. Нет уж, теперь дело надо доводить до конца. Я остановиться преступником не собираюсь. Кто в этом городе занимается преступлениями стражи? Но не может же быть, чтобы они сами себя в холодную сажали в случае чего. Дворцовая стража занимается, с готовностью сообщил активный горожанин, который первым пошел на сотрудничество с нами. Их и надо звать. Вот ты за ними отправляйся, решил я. Мы пока тут подождем. Адар тебя сопроводит, чтобы по дороге чего не приключилось. Я все-таки опасался, что говорливый посетитель трактира может не захотеть участвовать в разбирательствах и сбежит, как только его выпустят. К тому же, мало ли, наплетет чего-нибудь про злых наемников, которые всех избили, да еще городскую стражу повязали. Нам оно надо потом опять разбираться. А так я хотя бы мог быть уверен, что они с Даром дойдут куда нужно и расскажут все как есть. «Зовут-то тебя как?» «Хабин я», — представился мужик. Заметно было, что соваться к представителям власти ему совсем не хотелось, но возражать он не решился. Все остальные приготовились к долгому ожиданию. Я как-то сомневался, что дворцовая стража ринется разбираться сразу, как только к ним явится непонятно кто с просьбой арестовать десяток городских. Скорее начнутся долгие разбирательства, как бы еще, правда, в холодную не отправили до выяснения. Вряд ли госпожа Краус была бы рада узнать, что на аудиенцию в королевский дворец ей придется отправиться только в сопровождении двух компаньонок. Важным господам на такие мероприятия являться почти в одиночестве – дурной тон. Вообще-то наемников во дворец таскать тоже не принято, но личную стражу себе могут позволить только благородные господа, а Инга Краус аристократкой все-таки не является. В общем, я приготовился к долгому ожиданию. Под моим руководством наемники даже начали наводить кое-какой порядок в трактире. Приводить в себя валявшихся без сознания после драки посетителей не стали. Только проверили, что серьезных повреждений ни у кого нет. Смешно, но большая часть лежавших тут и там в живописных позах пострадавших, как оказалось, были полностью здоровы, если не считать за травму сильное алкогольное опьянение. То есть они попросту дрыхли пьяным сном. Переломов и серьезных травм головы вообще ни у кого не оказалось. В этом я убедился лично, так что мы просто стаскали дрыхнувших в счастливом неведении мужиков в один угол и принялись расставлять по местам столы и лавки. Бывших противников, из тех, кто оставался на ногах, я подрядил сметать мусор. Все это не столько из необходимости или от большой любви к чистоте, сколько с целью занять себя и других, отвлечься от напряженного ожидания. Как вскоре выяснилось, мог бы и не стараться. Дверь трактира распахнулась раньше, чем была сделана хотя бы треть работы. С порога нас скептически оглядывал нарядно одетый гражданин. Немного брезгливое выражение его лица наводило на мысли, что наши неприятности только начинаются. Окинув взглядом обстановку, новый посетитель пояснил кому-то снаружи. «Итак, я вижу, с вашими охранниками все в порядке, леди. Ваша защита им больше не требуется», — мужчина хмыкнул. «Мы можем пройти». Следом за ним в зал вошли наши дамы. Первой ворвалась госпожа Краус. Вид у нее был встревоженный, но увидев, что мы все живы и все на ногах, девушка заметно расслабилась. Следом просочилась Говорна, тут же подбежавшая ко мне, ну и последней зашла Мэгги. В этот раз ее губы были сжаты особенно плотно. Лицо выражало укоризну в превосходной степени. Компаньонка актрисы была сегодня особенно недовольна нашим существованием. Вслед за ними появились целых 10 господ, одеждой, сильно напоминающих чиновников средней руки, а повадками — шпиков. «Итак», — вновь завладел нашим вниманием представительный господин, — «я жду объяснений. Очень хотелось бы знать, что такого важного произошло в захолустной таверне, что сам начальник тайной стражи должен бросать все дела, покидать место службы и спешить на помощь каким-то наемникам». Я с трудом подавил ругательство. Да уж, Инга на мелочи не разменивается. Такого я точно не ожидал. Наемники, услышав, кем является визитер, инстинктивно подобрались. О прочих присутствующих и говорить нечего. Я кожей ощущал страх, охвативший гуляк. Да что там говорить, мне тоже стало очень не по себе. С некоторых пор тайную стражу я недолюбливаю. Сводить близкое знакомство с начальником этой зловещей организации хотелось меньше всего. Не факт, что мне удастся долго сохранять свою маскировку. Как бы лекарство не оказалось хуже болезни. Поняв, что никто из присутствующих не спешит отвечать на заданный вопрос, я начал отчитываться. Мы праздновали премию в трактире, мэтр. Один из посетителей начал задирать моих людей, завязалась драка. Она еще не успела закончиться, как ворвался десяток стражи. Всех положили на пол, нас в том числе. Мы не сопротивлялись. Сержант, заметив, что во время драки пострадал трактирщик, который, судя по всему, приходился ему знакомым, вышел из себя, наговорил лишнего. По оговоркам мы догадались, что драка была спровоцирована специально, чтобы после заработать на компенсации. Более того, такое случается не впервые. Свои предположения я высказал вслух, и один из солдат их подтвердил. Нам показалось, что сержант хочет нас убить, чтобы убрать свидетелей, и тогда мы напали на стражу». «Хм», — слегка прищурился тайник. «Гладко, гладко. А вы, значит, совсем невинные овечки и ни в чем не виноваты. Хорошие парни пришли повеселиться в трактире и попали в переплет». «Так и есть, мэтр». «Что ж, разберемся. Вообще-то это дело дворцовой стражи, но раз уж так получилось, этим займутся мои подчиненные. Кстати, представьтесь, молодой человек, вы не очень похожи на наемника, скорее уж на солдата регулярной армии». Я чуть не вздрогнул. Вот как он это определил? Я был одет точно так же, как мои товарищи, и специально избегал армейского жаргона, а потом чуть не чертыхнулся. Как только тайник потребовал ответа, я неосознанно вытянулся по стойке смирно. Это же надо было так лопухнуться. Врать очень не хотелось. Мои способности к обману явно в подметке не годятся его способностям этот обман различать. «Меня зовут Ант Таррен. Я действительно не наемник. Некоторое время учился на лекаря, потом мне пришлось много путешествовать. В охрану госпожи Краус я попал совершенно случайно». «Вот как?» — приподнял бровь мэтр. «Занятная история. Любопытно было бы услышать подробности. Говорите, на лекаря учились?» Честно говоря, меня в холодный пот бросило. Я совершенно уверен, что уж начальник тайной стражи не может не знать об одном из самых разыскиваемых политических преступников сопредельного государства. И то, что службу в армии я начинал в качестве лекаря, для него, конечно, не тайна. Вряд ли он догадался сейчас, но моя персона его явно заинтересовала. Уверен, нашу с хамелеоном нехитрую легенду, рассчитанную больше на обывателей, этот зубр раскусит толком и не заметив. Даже не знаю, как бы я выкручивался, если бы в этот момент в двери трактира не ввалились новые персонажи. На этот раз для разнообразия те, на чье появление я рассчитывал изначально. «Никому не двигаться, дворцовая стража!» — рявкнул один из моих спасителей. «Всем лежать!» «Впрочем, мы к этому еще вернемся, а сейчас лучше сосредоточиться на том деле, ради которого мы здесь», — невозмутимо продолжил тайник, не обратив внимания на размахивающих оружием солдат. «Господа, вы опоздали. Дело уже в руках тайной стражи. Мэтр чуть повернул голову к одному из своих подчиненных. «Камель, займитесь. Госпожа Краус, я думаю, мое присутствие здесь больше не требуется. Тут становится тесновато. Думаю, мне пора вернуться к своей работе. Надеюсь увидеть вас на завтрашнем приеме. И, конечно, непременно посещу ваше представление». Поклонившись актрисе, начальник стражи вышел из трактира. Дальше рулил ситуацией его подчиненный, дознаватель Камель. И, должен сказать, делал это он мастерски. Трактир был мгновенно очищен от всех лишних людей, причем представителей дворцовой стражи он не отпустил. Просто предложил подождать снаружи. Нашим дамам следователь, напротив, настоятельно рекомендовал отправляться домой. «Не беспокойтесь, госпожа Краус», — увещевал он. «Отпустим мы вашу охрану, только опросим. Если все подтвердится, уже завтра они будут в вашем распоряжении». Камель не обманул. Я немного опасался, что другие посетители трактира откажутся говорить, но напрасно. Этих парней тоже заело, что их фактически использовали, так что те, кто был в сознании говорить и оказался достаточно трезв, рассказали все без утайки. Больше того, некоторые из городских стражников, как оказалось, слишком боялись тайников, чтобы запираться, выложили все как на духу. Выяснилось, что подобным образом зарабатывал не только этот десяток, и не только в этом трактире. И, конечно, не было тайны для кое-кого из руководства городской стражи, которая тоже не оставалась в накладе. В общем, хорошо было всем, кроме гостей города, рискнувших повеселиться в некоторых трактирах Глеотина. Страдали не только наемники, конечно. Собственно, эту братью трактирщики обычно старались не провоцировать, потому что прибыль зачастую могла быть меньше, чем ущерб от побоища. Наемники ведь и сами подраться не дураки. Нам с ребятами просто не повезло. История про ограбленного крестьянина действительно имела место быть. Так что драка, скорее всего, началась почти без участия трактирщика. Обычно-то жертвами этой нехитрой схемы оказывались одинокие путешественники, но порой обирали даже купцов или отпускных солдат. Что может быть проще, чем подговорить какого-нибудь забияку устроить драку? Им часто и повода особо не нужно, чтобы почесать кулаки. Нас действительно отпустили утром. С мэтром Алкином, начальником тайной стражи, мы больше не разговаривали. Видимо, на него в связи с открывшимися обстоятельствами навалилось слишком много дел, чтобы тратить время на заинтересовавшую его персону. Меня это только порадовало. В гостинице нас уже ждали. Распорядитель, стоило нам войти, спросил, кто из нас господин Таран, и передал, что госпожа Краус просила зайти к ней немедленно, как только мы появимся. Я мысленно ругнулся, ночевали мы пусть и в комфортно обставленной, но все же тюремной камере. К тому же спать мне не пришлось, иначе маскировка Гаворны к утру приказала бы долго жить. Все, что мне хотелось, это поскорее смыть с себя тюремный запах и хоть немного выспаться. Товарищи, по несчастью, сочувствием и тревогой на меня поглядывали. «Ты это, Ант, если что, не тушуйся», — посоветовал Дар. «Не виноваты мы. Извинения, понятно, принеси, честь по чести. Ну да это ты лучше меня умеешь. Чтоб, значит, Фельдеперсова. А будет сильно ругаться, госпожа, так скажи, что, дескать, она сама велела повеселиться. Ну, мы и повеселились. А ежели она совсем озерчает, да пожелает нас выгнать, да контракт расторгнуть, то, значит, не расстраивайся, всякое бывает. Деньги вернем, какие есть. Если что, так не пропадем. Ты вон парень-то лихой, да и соображаешь в военном деле, сразу видно. Мы с тобой, считай, в деле побывали, так что доверять можем». «Тоже по найму пойдешь. Вообще, может, и команду организуем постоянную. И девчонку твою возьмем, не оставим. Будет на базе жить. Школу ее какую отдадим. Правильно, ребята?» Ребята согласно закивали. На душе даже как-то потеплело. «Приятно, когда тебя поддерживают. На секунду даже пожалел, что такое мне точно не светит. Слишком много осталось в Артании доверившихся мне разумных. Бросить их и стать беззаботным ланцкнехтом было бы настоящим предательством. Тем не менее, за предложение ребят я поблагодарил искренне.